Эпилог. «Что-то я волнуюсь», — поправила я платье и посмотрела на себя сверху вниз. «Ты прекрасно выглядишь», — подбодрил меня Лео и перекинул прядь моих волос через плечо. Хотел было добавить еще что-то приятное, но покосился на нашего спутника. Просто нужно было отправляться сюда переходами. Тайл рассказал, как это легко. «Нет», — подняла я руку. «Говорила же, хочу, как обычный человек, на автобусе». «Лео, оно точно нормально на мне сидит? Я редко ношу платье, а это... такое ощущение, немного плохо смотрится на талии. Нужно было выбирать розовое, да?» Патрис резко развернул меня к себе и заглянул в глаза. Смотрел долго, пристально, тем самым заставив остановиться и справиться с неуместным волнением. «Мы всего лишь отправились к моим родителям. В этом нет ничего страшного. Подумаешь, встречу их после столь продолжительной разлуки. И ничего, что они меня пока не помнят. К тому же в первый раз буду знакомить их со своим молодым человеком». Щеки обдало жаром. Я часто заморгала, вновь поддавшись эмоциям. «Хью, ты точно сможешь восстановить им память?» Маг крови поднялся с пня, на котором я любила играть в детстве, и похлопал меня по плечу. Нам пришлось его взять, так как ни я, ни Лео не умели работать с воспоминаниями. Закрывать их или открывать? «Ты сомневаешься во мне?» — усмехнулся Хью и потер руки. «Все будет по высшему разряду». Я закивала, сделала глубокий вдох и протяжный выдох. Осталось совсем чуть-чуть. Они здесь, совсем рядом. Вот только... «Лео?» «Сейчас», — сказал заклинатель зверей и протянул в сторону заброшенного на вид дома руку. Запахло выпечкой, в глазах защипало, а в груди защемило от приятных воспоминаний. Я едва не расплакалась, окунувшись в до боли знакомые ароматы. Татрис шагнул вперед и исчез за прозрачной преградой. Я двинулась за ним, вот только не смогла попасть на защищенную территорию, что-то меня не пускало, а вслед за мной не удалось это сделать и Хью. «Интересно», — сказал Макрови и обернулся. Он потоптался на одном месте, сделал шаг, потом еще один, подпрыгнул, развернулся, стал прощупывать пространство, пытаясь отыскать проход. «Не выйдет», — вдруг осознала я. «Тут стоит защита против магов». «Интересно», — повторил Хью. Зато через несколько минут вернулся Лео, к тому же не один. Мама прошла через защитную стену и в легком недопонимании остановилась перед нами. Улыбчивая, отдохнувшая, заколотыми на затылке волосами в легком платье, которое она очень любила. Казалось, сейчас ожидала, что мы начнем то ли расспрашивать дорогу до ближайшего поселения, то ли предлагать пылесос или другую бытовую технику, то ли склонять к какой-нибудь вере. Вроде бы держалась приветливо, однако во взгляде читалась настороженность. В самом деле не помнит. «Сейчас все будет», — не дожидаясь приглашения, сказал Хью и потянулся к лбу моей матери. Та отстранилась, возмутилась. «Не бойтесь, так надо», — приободрил ее Лео. Всего несколько мгновений, и мама посмотрела на меня иначе. Узнала. «Девочка моя!» — раскинула она руки. «Мама!» — всхлипнула я от переизбытка чувств и бросилась к ней в объятия. Долго не могла отстраниться. Все зарывалось носом в ее волосы. Гладила по спине, принимала ее любовь и дарила то же самое в ответ. Окончательно расклеилась, едва не рыдала, все прижимала к себе, будто боясь, что этот миг счастья вот-вот закончится. Вдруг захотелось с головой окунуться в прошлое, в те ощущения и состояние полного умиротворения. Представила, как мы всей семьей сидим у телевизора с чашками горячего чая и мило беседуем. Поняла, что нуждаюсь в том, чтобы поделиться с родителями своими приключениями, рассказать о Виан, о жертве бабушки, о том, как мы смогли найти общий язык с татрисами, изменили до неузнаваемости первый Инволд, значительно расширив территорию, приняли много мужчин и даже женщин, которые давно потеряли надежду использовать свою магию, отчаялись, смирились с мыслью, что вечно придется жить от подпитки к подпитке, ведь в этом мире магия миссам недоступна. За несколько дней мы сделали многое. Также договорились с Тайлом, чтобы он дал Габи особое поручение. Теперь она составляла верную хронологию событий жизни миссов в том и нашем мире. А потом должна была донести эту информацию до всех магов, чтобы больше не было недоразумений. Миджи теперь жил среди пустышек. Оказалось, что есть специальная лечебница, где их содержали. Все-таки не все успели прорваться через открытый Виан-проход, и моему бывшему другу дали задание спасти их. Мы не представляли, справится ли он, однако дали ему цели и средства, предоставили его самому себе. Попросили персонал не давить на него, но незаметно помогать, чтобы Митч обретал уверенность, больше не прогибался под других, а боролся до победного конца. И теперь все это с трудом укладывалось в голове, эмоции били через край, мне хотелось смеяться и плакать, ведь произошло так много. «Мама», — прошептала я и отстранилась. «Знакомься, это мой...» «Жених», — широко улыбнулся Тетрис. «Как я уже представился ранее, меня зовут Лео. Я люблю вашу дочь и хочу попросить у вас и вашего мужа разрешение на наш брак». Я хлопнула глазами, посмотрела на маму, а потом на заклинателя зверей. «Мы ни о чем подобном не договаривались. Он верно шутит?» «Тогда чего же мы стоим?» — быстро сориентировалась мама. «Пойдем в дом. Я как раз испекла пирожков к чаю. Да и Габриэлю обещала, что скоро вернусь». «О, пирожки я люблю!» — отозвался Хью и в который раз попытался пройти сквозь невидимую преграду. «Но, видимо, не сегодня». «Мам, нас не пропустит созданная бабушкой защита. Может, устроим пикник? Как раз виды красивые, озеро, природа, да и поговорить нужно о многом». Спустя полчаса мы в полном составе сидели на поваленном дереве и попивали горячий чай. Папа с опаской поглядывал на Лео. Мама старалась улыбаться и не засыпать нас расспросами. Ведь Хью только сейчас полностью разблокировал им память, начиная с момента, когда много лет назад Виан пришлось их покинуть. Сперва я тянула время, а потом... Потом были слезы, душу рвало на части. От понимания, что Мирены больше нет, что она пожертвовала собой ради нашего с Лео возвращения. Я утешала маму, плакала сама, старалась рассказать в малейших подробностях о том, как мы с ней не очень ладили. Разрядить обстановку шуткой, сделать акцент на том, что все это к лучшему. Мы провели замечательный вечер. Вместе, всей семьей. Хью отлично вписался в нашу компанию и даже дополнил мой рассказ о том, какой замечательной была Виан. А Лео по большей части молчал, видимо, ждал подходящего момента или настраивался, чтобы вновь сказать: «Позвольте взять вашу дочь в жены». «Ох, Габриэль, какой воспитанный молодой человек!» — усмехнулась мама. «Ты у моих родителей разрешения не спрашивал». Отец сжал ее ладони и внимательно посмотрел на заклинателя зверей. Задержал взгляд на наших переплетенных пальцах, прищурился. «Где ты работаешь, Лео?» Так начался долгий и нудный допрос, от которого меня бросало то в жар, то в холод. Иногда становилось настолько неловко, что я прикрывала руками лицо. Папа настолько углубился в вопросы, что не забыл поинтересоваться, как зовут родителей Лео, где они живут, сколько зарабатывают, а также спали ли мы с моим парнем, как он относится к детям и как скоро планирует их заводить. «Папа!» — в который раз воскликнула я, стоило ему спросить, вправду ли он меня любит, или это из разряда «охмурил и бросил». Казалось, этому списку вопросов не будет конца. Только Лео отвечал с достоинством, периодически сжимал мою ладонь, будто это мне нужна поддержка. В некоторых моментах говорил уклончиво и не вдавался в подробности, чтобы выставить себя в наилучшем свете. «Спасибо», — сказала я ему поздно вечером, когда возле озера уже стояли две палатки, а мы остались с ним вдвоем сидеть у костра. «За что? Думал, ты будешь злиться, ведь я перед этим не спросил у тебя». «Нет, не злюсь. Спасибо, что появился в моей жизни, что бесил меня, пусть отвратительными методами, но боролся за то, чтобы я не стала пустышкой. Спасибо за веру в мои силы и за то, что последние дни постоянно находился рядом. Я не осознавала до конца, насколько это важно, и спасибо, что пришел за мной в другой мир. Спасибо!» Голос дрогнул. «Я люблю тебя», — перебил Лео и положил ладонь на мою щеку. Заглянул в глаза, тепло улыбнулся, так, как умеет он один, наполняя мою душу легкостью и чистотой. «Люблю, и за это не надо говорить спасибо», — добавил мой самый лучший на всем белом свете парень и поддался вперед. Коснулся губ в невесомом поцелуе, а в следующий миг он превратился в глубокий, напористый, так необходимый. Я запустила пальцы в густые волосы, подалась навстречу, едва не застонала, ощутив, как по венам побежали волшебные пузырьки, точь-в-точь, как в бокале с шампанским. Близость пьянила. Окутывавший меня запах напрочь снес голову. Я в который раз поддалась магии нашего поцелуя и снова услышала громкое покашливание. Едва не зарычала в губы Лео. «Да сколько можно? То Ной, то Хью, то отец. Они сговорились, ей-богу». «Так ты выйдешь за меня?» — тихо-тихо прошептал заклинатель зверей. «Да», — уверенно ответила я и посмотрела на приближающегося к нам отца. «Что случилось?» «Молодежь, спать пора», — настойчиво произнес папа и указал пальцем на свободную палатку. «А ты, Лео, пойдешь со мной в дом, на всякий случай». Я снова едва не залилась краской. Хотелось провалиться сквозь землю от его вопросов и подозрений. «Увидимся завтра», — подмигнул мне заклинатель зверей и отправился вслед за моим отцом. «Ох, не к добру он забрал Лео, не к добру!» Конец книги читала Ольга Дианова.